Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Экспериментальное творческое объединение «Ладья». Двое инвалидов без ног едут по мостовой на маленьких деревянных тележках, отталкиваясь от асфальта двумя руками. В руках у них толкатели. Солдаты немножко поспят, немножко пусть поспят. Обойди! Прислали к нам на фронт весна, ребятам стало не до сна. Не потому, что полки бьют, а потому со мной поют. Забыв, что здесь идут... Француз. Поют сольные соловьи. По мотивам повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Сергей Шакуров, Евгения Симонова, Леонид Ермольник, Семен Фарада, Игорь Скляр. Мальчишки подожгли фитиль, ведущий к подбитому танку, и спрятались за насыпью. Потухло! Зараза, ты. Я же говорил, что веревка сырая. Одноногий парнишка, помогая себе костылем, направляется к танку. Когда облако пыли после взрыва в танке рассеялось, стало видно, что мальчик лежит на спине. Трое пацанов выбежали из укрытия и подбежали к товарищу. Мальчик постепенно приходит в себя. Крючок, нога-то цела? Император Веспасиан никогда не злился. Сильный кенег Деметрий, повстречав его в дороге, не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться, и даже стал на него лаяться. Но император Веспасиан только обозвал его псом и спокойно продолжил свой путь к колоннам дайского храма. Ну вот, слушайте, дурак. По копам пли, по вражеским танкам огонь, прицел 120. На императора Веспасиана, за родину! За столом мальчик лет 12 читает, другой поменьше играет с самодельной пушкой. Худенькая женщина лет 35 задумчиво шьет. Так умер. На ней простое платье, прямые темные волосы, собранный в пучок. Крепость. Так. Ну так, так, так, так. Не взяли крепость. Тут. Мам! А что такое интимные отношения? А что там написано? Тут написано. Легионеры поговаривали, что император Веспасиан состоял в интимных отношениях с кенегом Деметрием и доброжелатель... Читаешь всякую чушь? Над столом, освещая комнату, висит матерчатый абажур с бахромой. На стене фотография. Ленин и Сталин сидят на скамейке. Плакат 1947 года. На подоконнике стопки книг, горшки с цветами. Женщина случайно посмотрела в окно и увидела, что со двора глядит черное заросшее лицо. Толя! Господи, Толя! Вернулся Толя! Она обнимает небритого человека в грязной шинели с рюкзаком за плечами, плачет. Он тоже плачет. Дети выглядывают в открытое окно. В доме Толя распаковывает свой рюкзак. Достал большой кусок белой материи. Красота какая! Из парашюта. Это вам компас. Французский. Старый стал. Мать примеряет материю перед зеркалом. Ты что? Ты наш невеста. Она счастливо улыбается. Компас класс. Сколько тебе лет, Виктор? Господи, долго. 12. А тебе было? Мам, 7. Я уберу пока. Что дают, орлы, а? Вы что, вы стоите как истукан, вы поцелуете его. Это же отец ваш. Толя, господи, Толя. Нет, здорово. Пошли, что ты было столько? Пойди вам. Как тяжело без тебя было, Толя. В дом заглядывает большой черный пес. Свои, Жульен. Это Жульен. Это сыновья мои. Толя нежно смотрит на жену и крепко обнимает. Раннее туманное утро. На железнодорожном полотне женщина руководит стыковкой вагонов, подавая машинисту знаки флажком. Дома. Анатолий спит. Мальчики наблюдают за ним. Смотри, какой шрам. Точно тяжелое ранение. И пальца на ноге нет. Ясно, что тяжелое ранение. Оружие не привез. Жалко. Планшет. Ребята перебирают его вещи, примеривают на себя. Толя проснулся, смотрит на сыновей. Орден, немецкий. Зачем только вез? Базар таких сколько хочешь. Мальчики, жуя бутерброды с салом, рассматривают орден. Орден французский. Анатолий. А? А как вы нас нашли? Вы что, в Утиное ездили? Толя и сыновья идут по улице. Мне мама написала еще в начале войны, что к бабушке переехали. Последнее письмо в лагере отняли. В тюрьме еще на лагере, да? Нет, раньше. В немецком еще. Ага, понятно. Во дворе школы военнопленные красят парты. Это школа наша. Это хорошо. Im Gleichschritt. Марш! Links. Влад побежал к школе. Семен Абрамович! Вскарабкался на подоконник открытого окна. Семен Абрамович! У нас теперь папа есть! На базе, Абрамович! Стой! Ой, дядь Костя. Какой папа? Здоров. Здрасте. Что, мама? Мамка замуж вышла? Нет, старый вернулся, который геройски погиб. Так ты же его не помнишь. Мать-то помнит. Некогда. Дядя Костя, почтальон, озадачен. Подождите меня. Влад догнал отца и брата. Кто такой Семен Абрамович? Жених мамин. Не трепись. Семен Абрамович аптекарь, друг наш. А-а-а. Толя и мальчики идут мимо парка. На их пути тележка с мороженым. Почем мороженое? Целые 3. Половина ₽50. 2 по половинке. Продавщица разрезала брикет пополам. Держи, Влад. Держи. Они идут дальше. На их пути огромная очередь. Люди, в основном женщины, стоят с бидонами и канистрами. Эй, парень, керосин по карточкам? Нет. Это хорошо. Бородин! Бородин! Виктора окликнула женщина. Ну куда это везучий? Какое сегодня число? 20 августа. А ты когда должен был ко мне прийти? 10-го, к нам папа вернулся. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наша учительница, Дарья Сергеевна. А. Ну как мои орлы учатся? А так. Вот если этот орел не сдаст мне переэкзаменовку по истории... Я его оставлю на 2-й год. Как бы ваша супруга не плакала. Отец обескуражен. Он сдаст. По дороге бежит Влад. Анатолий! Анатолий! У него брикет мороженого. Это вам. Где взял? Лично лежал. А вот за это секут. И сильно. Чтобы это было в последний раз. Отнеси. Отлупит. Толя подошел к продавщице мороженого, положил брикет на тележку. Пардон, это, знаете, по ошибке вышло. Как ты посмотри на него? Ты посмотри! А еще взрослый мужчина! Бандитская твоя морда! На железнодорожном пути состыковываются товарные вагоны. Аня руководит процессом, подавая машинисту знаки флажком. Черт без руки! Аня! Я сейчас! Сейчас иду! Кто такой, Абрамович? Аптекарь. Очень интеллигентный человек. Сватался ко мне. И что? Она его послала подальше. Они идут по сортировочному депо. Зря идем, они вот такие, как я, из бумаг. Да не к посторонним идем, Толя. Меня уважают люди. В прошлом году грамоту дали. Иван! О! Вы пришли! К ним вышел человек в военной форме. Иван, Анатолий. Анна говорила, ты кузнечил до войны? Кузнечил. А слесарить можешь? Могу и слесарить. А в две смены пойдешь? Пойду, я на работе соскучился. Ну, давай документ. Завтра на работу выходи. Это что? Справка из лагеря перемещенных лиц. Ты что, в плену, что ли, был? Ага. Других документов нет? Пока нет. Да они придут скоро. Вот когда придут, тогда и приходи. Держи. Иван ушел. Аня и Толя растерянно смотрят ему вслед. Толя спрятал справку в карман и пошел обратно. Аня, поколебавшись, догоняет его. Я же говорил, Путиной надо ехать. Меня там все знают. Да ты не расстраивайся, Толя. Все будет хорошо. Вон соседи козочку продают. Молоко. Аня, будет. Быстрей! Быстрей! Иду! Машинист зовет Аню работать. Влад! Виктор! Нечего болтаться, идите сюда! Аня расстроенно уходит. Толя грустно сидит на скамейке. Влад стоит голышом под шлангом, из которого моют вагоны. Виктор включает воду. Давай! Теперь ты давай! О! Одежу возьми! Анатолий, а вы танки взрывать умеете? Приходилось. Во дворе дома. Забор надо поправить. Толя пытается поправить полусгнивший забор. Братья наблюдают за ним. Анатолий, там за церковью танк лежит, нетронутый. У него люк заклинило. Саперы разберутся. Анатолий, там фриц в танке с пистолетом лежит. Какой вам, Анатолий? Зовите меня папа. Хозяин! Хозяин! Соседка принесла черепицу для крыши. Держи, хозяин. Больше нет. Мерси. Мерси. А остальные колотые? А собака не укусит? А собак на цепь посадить надо. Посадим. Это штук 70. Надо. Тут и сотни не хватит. А можно Толю покрыть? Толю дешевле. О, или Гришки на склад съездите. Там он вам по дешевке продаст. На склад? А это на базаре. А он ваши саперы знает. Значит, делаем так. На. Дает Виктору деньги. Берите тачку, идите на склад. А я битую. Пока сниму. Вперед! Вперед! За родину! Мальчики схватили тележку и побежали со двора. В кинотеатре. На экране танцуют артисты в красивых белоснежных костюмах. Среди зрителей братья. Они оглядываются. Позади них сидят симпатичная девочка и молодой человек. Девочка увлеченно смотрит на экран. Юноша, подумав, кладет руку ей на плечи, обнимая ее. Влад возмущен. Гляди, куда гад руку положил. Тише вы. Хочешь, я ему рога обломаю? Потом. На экране. Актриса сидит в бочке с водой. Мужчина разъяренно подходит и топит ее. Когда он уходит, она выныривает. Черт. Не вылезла. Пацаны говорили, что она целиком из бочки вылезала. Голая. После сеанса братья идут следом за девочкой и ее ухажером. На девочке белое нарядное платье, белые носочки, туфельки. Юноша высокий, худощавый, в костюме. Чего это они за нами увязались? Они всегда за мной ходят. Да это же Бородина из Ворошиловки. Шпана. Влад и Виктор идут в развалочку, засунув руки в карманы и грызя семечки. До свидания. До свидания. Около красивого дома с колоннами и барельефами девочка прощается со спутником. Юноша уходит. Дорогу ему преградили братья. Вам что? Ну, поговорим. Вали отсюда. Давно не получал? А чего? А ничего. А ты что с нашими женщинами гуляешь? Да вы даже не знаете, как ее зовут. А это не твое дело. Настя, ты знаешь, чтобы это было в последний раз. Ухажер убегает, пацаны, сплюнув на асфальт, продолжили свой путь. Газировочки? Идем. Жуя мороженое, они подошли к тележке с газировкой. Два с сиропом. Мне четверным. Значит, гуляете. Два с четверным. А кишки-то не слипнутся? Да. Сейчас пачку возьмем на базар. А где она? Тут же стояла. Тетенька! Здесь тачка стояла. Где она? Тетенька! Чего? Тачка стояла. Кто взял? Кто поставил, тот и взял. Братья понуро ушли. Пошли. Во дворе полуразрушенной церкви стоят противотанковые ежи. Табличка «Осторожно, мины». В здании братья с друзьями около костра. Щипанули. Сколько? Капитан, капитан, деньги щипанули. Что? У стены сидит взрослый пацан. Он отнимает деньги у Виктора. Воровать деньги? Грех. Нужно воровать продукты. Мясные. Правильно, и то, когда очень кушать хочется. Эти деньги нам на черепицу дали. К нам отец вернулся. Да ладно, врать. Откуда он взялся-то? Через столько лет? Нет, правда. Он во Франции воевал. Ой, ой, ой, я сейчас умру. С кем он там воевал-то? С бабами? Он из плена бежал. О, из плена. А в плен попал в бессознательном состоянии. Да. Пятер навалилось и прикладом по голове. А потом бежал во Францию, да? Ой, да все они свистят, что в бессознательном. Предатели. На тебе. Виктор толкает одноногого парня, тот падает. Сах ты, сука. А если я тебя ножичком? Попробуй, давай. У парня нож, Виктор берет котелок с кипятком. Что ж ты, а? А ну, рискни. Ну-ну, кончайте, мужики. Ну, хватит! Хуже нет, когда свои своих. Вернулся так вернулся. Повезло пацанам. Гад. Деньги-то возьми. Влад, пошли. Капитану подсаживается маленький мальчик. А ко мне тоже отец вернет. Ай, да ладно тебе! Где он, мать? Каждый день из пивной отцов водят. Солить можно. Капитан осуждающе смотрит на одноногого парня. Подлюка ты. А не подли тебе. Отец к ним вернулся. Пришли тут. Выпендриваются. Вечер, ливень. Отец пытается залатать крышу. Аня! Где еще течет? За комодом! Где это? Мама выливает тазики с водой. Аня! Там, в углу! Давай тряпки! Мама замечает братьев, стоящих под навесом. Вон они! Паршивцы явились! Мама ставит на стол сковородку с картошкой. Мам, мы действительно правду говорим. Тачку у нас украли. А часть денег мы потратили на мороженое, на воду и в кино сходили. Толя, ты их не знаешь. Они все врут. Сама врешь. Ущ. Господи. Так с матерью не разговаривай. Понял? А чего она врет? Что мы врем? Они совсем от рук отбились. Целыми днями гоняют по городу. А недавно мину притащили, давай по ней молотком дубасить. Это не мина, а фосфатрон. Ты кто что-то врет? В общем, слушай распорядок дня. 10:50, подъем. 7 до часу, труд. 3:00, свободное время. 3:00 до вечера, учеба. Хватит, нагулялись. А в уборную можно? В уборную. Можно. Мальчики скривились. Садись к столу. Ребята садятся к столу. Тут и там стоят тазики, в которые капает вода с крыши. Виктор. Завтра со мной на покос. А Влад остается картошку перебирать. Да его нельзя оставлять одного. Убежит? Не убежит. Жульен присмотрит. Не буду я перебирать вашу картошку. Это почему? Не умею. Не умеешь. Научим. Я не способен. А не научишься? Выпарю. Кого? Тебя. Ну и сам по рогам схлопочешь. Как? Отец дает Владу ложкой по лбу. Да ты что? Ты его по голове не бей. А то он дураком станет. Он и так дурак. Ничего. Вылечим. Виктор волчонком смотрит на отца. Влад надул губы. Ладно, переберу я вам картошечку. Утро. Отец косит траву. Виктор! На Толе штаны галифе, белая рубаха. Виктор! У меня перекур. Виктор сидит на шпалах, читает книгу. Отец подходит, садится рядом. Достает бумагу, насыпает табак, делает самокрутку. Человек должен уметь все. И пилить, и строгать, и печку сложить. А ты он даже мешки набить не можешь. У меня нет призвания к крестьянскому труду. А к чему у тебя призвание? К свободе. Свобода. Это не работа. Я хочу, чтобы ты был кузнецом. Хорошей профессии. Но я этого не хочу. Как? А чего же ты хочешь? Купаться. Ну вот что. Хотите вы или нет, я пришел. Пришел и все. Будете слушаться. А нет, буду драть ремнем. Умники. Да, вы, конечно, не Веспасиан. Чего? Какой Веспасиан? Император римский. Вы его не знаете? Вольности друзей, строптивость философов. Не беспокоили Веспасиана. И он никогда не драл ремнем. Головой думал. Что? Ох, паразит! Виктор побежал прочь. Отец на ходу, выдергивая ремень, пытается догнать его. Влад прячется за углом дома, осторожно выглядывает, ложится на землю. печка, стоящая во дворе, взрывается. Виктор с друзьями подбегают к забору из колючей проволоки. А кто ты? Тихо. Раздвигают проволоку, накидывают на нее мешок. Вон он. Так. Давайте. А. Так, мы пойдем в обход. Ты будешь его отвлекать. Ты чего, он не сможет? Давай лучше ты. Да я ж вести не умею. Я не могу, он меня знает. Через забор предстоит лезть самому маленькому. Мешок давай. Колючие. Значит так, ты подходишь и спрашиваешь, где здесь милиция? Он скажет, а на кой тебе? Ты скажешь, у меня сестренку украли. Фрозик, кто? Скажешь, ну? Ну, цыгане, понял? Угу. Давай. Быстрее, малыш. Вот. А какие цыгане? Брюные, а ты золотыми зубами. А, понял. Сторож колхозного сада кормит котенка. Дедушка! А? Дедушка! Откуда ты взялся такой? Я тут милиция. Какая тут милиция? Никакой тут милиции нету. А у меня блинеты с золотыми зубами. Ну, цыгане, знаете, сестренку свистнули. Какую сестренку? Маленькую, вот такую. Погоди, погоди. Ты Глашкин сын или я путаю? Глашкин. Да когда жена тебе сестренка-то успела родить? Не знаю. На медле я ее видел на рынке и... Ничего такого. Ну да. Она сестренку-то родила, положила, а сама на базар ушла за молоком. Господи, что творится? Тихо, тихо, тихо. Опять шуряк. Нет, подержи. Никто не шурит. Шуряк, говорят, я варю. Дедушка, ну, дедушка, ну что это? Сыплю. А котенка? Сторож взял ружье. Где? Больно? Больно? А ты что думал? Свистнуть как следует не мог. Я же говорил вам, что он свистеть не умеет. У него лучше получается. Сидите, сидите, отмокните. Мальчики сидят в реке, вымачивая раненые солью попы. Подошел капитан. А че это они? Яблочков захотелось. Ага. Говорил я вам, воровать грех. Правильно я говорю, малыш? Угу. Витек, кончай прохлаждаться, твой братан уже полгорода взорвал. Развалины печки. Толя, ты не бей его ремнем, ты за уши его лучше отдери. Признавайся, негодяй, зачем ты печку взорвал? Зачем? Соседи взорвать. Правильно делаешь, что бьешь, а то хулиганами вырастут. Виктор во дворе. Раздумывает. Будешь. Нюрк, ты жалеешь. Будешь. Ну хватит, ему уже больно. Толя! Каждый день буду пороть, как себе на У Виктора бомба. Считай до трех! Толя, ложись, шарахнет, Толя! Толя, ложись! Не шарахнет. Раз! Два! Отец отнимает бомбу. Молокосос. Выбрасывает ее в окно, соседка крестится. Это учебная. Вставай, Аня! Отец хватает Виктора за ухо, выводит из дома. Пройдя сквозь строй соседок, они идут по улице. Не отпуская ухо сына, отец ведет его через весь город. Что ж ты, хулиган? Хулиган! Так, теперь поговорим. Который сейчас час? Чего? Который час, я тебя спрашиваю? Шесть? А что ты должен делать с трех часов по расписанию? Отпустите меня! Я сам! Так, какой дом? Направо! Продолжая держать сына, отец стучит в дверь. На позицию, девушка! А пора к кому? К Поповой! Входите! Им открыл безногий человек на тележке. Запишу. Темной ночкой пронесу. Они идут по коммунальной квартире. Наступи, тетя Даша! Тетя Даша! Тебе! Большая кухня. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, гражданин начальник, не шутите. Дарья Сергеевна, мы к вам. Прошу провести ему переэкзаменовку по истории. Может быть, вы в школу придете? Я попросил бы сейчас. Очень важно, понимаете, для дальнейшего воспитания. Ну хорошо. Тогда подождите, я скоро освобожусь. Чё это тебя приспичило-то, а? Не учится. Понимаешь? Да, говори, что все знает. Знаю! Я бы на твоем месте, Бородин, не настаивала на этом. А вы спрашивайте! Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, в каком году правил царь Иван Грозный? До сих пор правит. Александр Иванович, не говорите глупости. Ну, ты даешь. Ну, хотя бы в каком веке? Царь Иван Грозный правил на многие веков позже, чем император Веспасиан. Очень убедительно. А в каком году правил Веспасиан? В каком? Император Веспасиан родился в земле Сабина, вблизи Риата, деревушки под названием Шулаклина, в 14-й день до сентябрьских, до декабрьских колен, в консульстве Квинта Сульцини, Камеруна и Паи Поспи Сабина за 5 лет до кончины Августа. Очень мило. Правильно. А когда скончался Август? Когда? Август скончался в той же спальне, что и его отец Октавий, не дожив 45 дней до полных 76 лет. Ну, знаю! Молодец! Ну, вот дает. Кое-что знаешь. Катька! А! Тебя к телефону. А, сейчас. Опять? Да уж. Да. Спасибо, Дарья Сергеевна. S'il vous plaît. Merci. Может, когда хочет. Ну так, голова. Votre poisson est brûlé. Merci beaucoup. До свидания, товарищи. До свидания. Бывай. Я тут хорош. По-французски шпарю. Дашенька. Кескеляди. Что? Я не расслышала, что он сказал. Он сказал, ботр пуассон, ваша рыба подгорела. Так она подгорела. На сковороде дымится рыба. Может, дадим дёру к морю? Вечер. Грустные братья сидят на крылечке. А где деньги будем брать? А побираться? Ага. Я побираться не могу. Ты с ними поласкивай, Толь. Они же дети. Ладно. Когда руками что-то делать умеешь, ничего тебе не страшно. Сделал. Утро. Отец учит сыновей строгать. Сделал табуретку, уже кусок хлеба есть. Держи. Давай. Вот так, старайся. Чтобы ровно шла. Вот. Аккуратно. Аккуратно ее. А может, вы сами покажете? А так легонечко. Не торопясь. Он сам пойдет. Вот так. Покатится. Пойдет. Вот так пойдет. Пока отец увлеченно строгал, дети сбежали. Капитан, играя на гармони, идет по улицам города, направляясь в развалины церкви. Волны плещут соленые, мы с братишкой глядим, воды ж моря зеленые. Удивились мы с ним, где ж море черное, мечта моя, горы черные и земля, ночи черные, горы черные и земля. Прибежали кораблики, а за им баржи мы ж у моря с братишечкой. Проярами лежим, ох, море черное, мечта моя, горы черные и земля, ночи черные, горы черные и земля. Здорово, капитан! Капитан пришел! Ну что, братва, налетай, налетай. Угощайся. Ваш старший товарищ, ваш капитан. На днях отбывает портовый город Одесса. Черное море, дальние страны. Море черное, мечта моя. Витька, держи. Крючок, лови. И земля. Море черное, горы черные. И земля. Капитан, возьми меня с собой на море. А нахрен ты мне сдался? Нянчиться с тобой. Я буду просить для тебя. Я умею. Жил-был на свете писатель Лев Николаевич Толстой. Ни рыбы, ни мяса не кушал. Ходил по деревне босой. Подайте копеечку, дяденьки, тетеньки, граждане, копайте. А меня мать детдом отдает. На кусочек хлебушка бедному мальчику. Нельзя тебе сама. Подайте. О, вот по кому мы скучали. А ну, французы, снимай штаны, готовься к празднику. Папаньке пороть будешь. В развалинах показались Анатолий и его пес. О, к нам гости! О, и легавый явился. Увидев отца, братья отвернулись. Сейчас отлупит. Влад, ты любишь скрипучие стулья? Нет. А банный лист? Не люблю. Как прилипнет, не отстанет. Пошли, сыны, домой. Зачем? Пороть и здесь можете. Вот. Бейте. Бейте. Братья спустили штаны, оголив свои попы. Бить больше не будем. Бородины выходят из ворот церкви. Пес сел около противотанкового ежа. Ну-ка, погодите. Жульен мину нашел. Эти таблички мы сами поставили, чтобы нас картошечку не воровали. Жульен, ко мне! Пес подбежал. Толя поднял камень, бросил на место, которое обозначил Жульен. Ложись! После взрыва над полем поднялся столб дыма. Дома. Нарядно одетые родители довольно переглядываются, улыбаются. Перед ними на столе стоит игрушка. Голубой резиновый заяц. Влад! Влад, иди сюда! Возьми. Это тебе. Он пищит. О! Бери, бери. Да ты не бойся. С ним играть можно. Ну, бери. Тебе пап купил. А ну-ка возьми. Влад недовольно берет игрушку, рассматривает. Что нужно сказать? Ну, спасибо. Теперь снимай штаны. Сын покорно разворачивается и оголяет попу. Мама вытаскивает из сумки сверток. Влад ждет. Ты чего? Ну, Бети, долго я так буду стоять? Бедненький ты мой. А чё, я же тебе новые штаны купил. Виктор, пойди сюда. До чего ребенка довели? Папа вас больше бить не будет. Он будет теперь с вами играть. Он будет вам сказки рассказывать. Около красивого дома с колоннами, в котором живет девочка, прогуливаются братья в новой одежде. Они замечают ее на балконе второго этажа. Девочка поливает цветы. Что говорить? Не знаю. Девочка! Да? Который час? Два. Девочка, вы цветочки удобряете? Что? Навоза вам не надо? Виктор отошел от брата. Можем принести, у нас без надобности валяется. Спасибо. Навоза нам не надо. Девочка резко вылила всю воду в цветы и ушла. Ты куда? Ну тебе! Влад бегом догоняет брата. Да ты чего? Ты пошел ты! Из-за угла показалась большая черная машина. Ух ты! Братья остановились, наблюдая за ней. О, ты адмирал, капитан. Машина остановилась. Из подъезда вышли девочка в розовом платьице и элегантно одетая женщина. Они садятся в машину. А мамаша мне ничего. Когда вырасту, вот такой женюсь. В развалинах сидят почтальон и двое ребят. Здорово. Ух ты. Преобордисты. Ну так. Я тоже такой же в молодости был. Любил хорошо одеться. Проходите, угощайтесь. Хороший супчик. Чего приперлись? Садитесь, требухи поешьте. Для Мишеньки в столовке выпросил. А он, видишь, уже не приходит. Его мать детдом отдала. Знаем. Крючок, где наши ложки? Ну-ка, давай-ка ложки. Нет у нас ложек. Одноногий зло смотрит на братьев. Почтальон растерялся, Виктор обозлился. А мы наелись. Пряников и конфет. Да, отвалка. Ну, пойдем. Дела у нас. Папкиных конфет обожрались. Ух, выродки. Крючок! Чуть. А теперь супчику поешь. Чего это он? Крючок вылил суп на братьев. Ну, бейте. Бейте! Виктор в ответ на это презрительно сплюнул на пол. Да кому ты нужен? Братья гордо ушли. Одноногий продолжает злиться. Папочкиных конфет пришли тут. Во дворе своего дома. Мам, мы чуть не утонули. Господи, совести у вас нет. Отец последние деньги потратил, а вы... Мам, мы в лужу упали. Мы два раза в лужу упали. А ну быстро в дом! Раздеваться! Я сейчас! Сил моих нету! Мы песочком еще давай! А жир японским бензином надо! Авиационным! Здравствуй, Нюрка! За забором человек в черном бушлате и шляпе. Не узнаешь, а? Ну, Сева я! Сева! Узнаю! Но не очень. Ну, это времечко, потому что бежит. Собачка не кусается. Я адрес на вокзале узнал. Твой. Вот. А я... Меня потом на восток перекинули. Ну, я... Я в Японии войну и закончил. А потом прихожу домой, Нюр. А он мне по зубам. Ну, я ему по зубам. А он мне снова по зубам. А, смотри. Автомат по зубам. Японец, самурай. Федор. Жены моей муж. Примешь? Перебросив вещи, Сева перелазит через забор. А больше не к кому. Заходите. А вы кто? Сева. А, Шурин твой двоюродный. Подобрав вещи, Сева идет в дом под недоуменные взгляды окружающих. Сева долговязый, темноволосый, небритый, лет 35. Нюра, давай хоть поцелуемся. Сева подходит к Анне и целует ее в щеку. Анна стоит, не шелохнувшись. Ну что, трюфеля, показывайте дом. Кто это? Аня виновато пожимает плечами. Ночь. Сева спит на полу, открыв рот. Сверкают его железные зубы. Бывало, мужик. Ага. Может, ему про танк расскажешь? Попробуем рассказать. Стой, гражданин, начальник. Поверни, Сева. Легче будет. А ты? А я, что же я? А что я? надо мне жить. А ну, приду я себя. Может, вам про пистолет рассказать? Какой пистолет? А да? В танке Фриц пистолетом лежит, понимаете? Ага. А люк снарядом заклинило. Поэтому они откопали. Ну так надо через нижний люк подкоп сделать и все. Ну, трюфеля вы и есть трюфеля. Сделаем. Но про это никому ни слова. Держи. По рукам. Рука. И махнулись, не глядя. Опа. Сева улегся на кровать мальчиков, предоставив им спать на полу. Ранним утром у танка. Фунхузе, а почему у вас сейчас пистолет-то идут? Рыжему за пробелом. По бокам хлеба немецкие станы едали. А мы продавать не будем. Мы постреляем и в милицию сдадим. Правильно. Постреляем, пивка попьем, и милиционерам отдадим. Вообще-то немецкие пистолеты дерьмо. Американские намного лучше. У меня такой был. Там целишься в одну сторону, а пуля летит в обратную. Меня 12 самураев окружили. Ну, кричат мне, все, каюк, бонзай. Люк покорежен, не получается. Ну, а я эту дуру себе прямо в грудь направил. А эти козлы раскосые стоят, ждут, что я себе харакири сделаю. Ну, я раз-раз всех перехлопал, 15 человек. А что вы тут делаете? Сева сидит на танке, мальчики роют подкоп. Червей копаем, Толик. Трюфеля на рыбалку хочет. Толя взял лопату, отошел в сторону. Червей! Сейчас. Немного копнув земли, он вытащил целую лопату червей. А, хорошо. Так, есть. Давай банку. Банка где? Толик, осыпь сюда. Сева снял шляпу, Толя насыпал туда червей. Видал? А вы под танком искали. Дуй за удочками. На реке. Рыбалка. Сева с мальчиками на островке, Толя с собакой на берегу. А? Хорошо на воле. Шей! Какой чумой, ну... Кто орёт на рыбалку? Он сейчас взял, к другому берегу уйдет. Так что? У нас-то с вами пиво уже есть. А, точно. Ура! Поймал! Толя по камням перебирается на островок. Сейчас. Ну что ты ее держишь? Ну, клади в банку и все. Поменяй червя. Да ешь. Я ж твоя. Ну ладно, я сам дай. Жизнь болеет сюда. Так. Такой маленький остров и столько рыбаков. Ну все, рыбу нашу поймай. Жорген, куда? Уйди туда. Волну не гони. Француз, это советские территориальные воды. Правильно говорю, Влад? Пусть каждый в своей стране рыбу ловит. Толик, ты чё, а? Толя вскочил и, не разбирая дороги, обиженно быстро пошел прочь. Тоже мне глисер. Еще по этому поводу сказал наш товарищ... Веспасиан? И! Сева и мальчики побросали удочки и исполнили радостный танец. Опля! Из люка танка вылазит Сева. Ну-ка, держи! И нет здесь ни хрена! Как-то? Не знаю. И вообще здесь... А пистолет? До нас отметились. Сева постукивает по броне танка часами-луковицей. Прикладывает их к уху, слушает. Саперы, если товар не тикает, что нужно сделать? Что? Как его в деньги превратить? Не знаем. Надо снять секундную стрелку. Ну, Привокзальная площадь. Виктор в пионерском галстуке идет мимо очереди пассажиров за водой, держа часы в руке. Обращается к седовласому человеку в полосатой пижаме. Дяденька, купили часы? Где-то дзынь, а? Почем, почем? 400. 400. В очередь влез Сева. Павел Буре. Буре. Буре? Он рассматривает часы. Грабите себя, самураи. Этим часам полтора куска цена не меньше. А? Нам лишнего не надо, мы не барыги. Папа маме за 400 подарил. Разрешите-ка. Да погоди. Пойдем в вагон, а? У меня деньги у жены. Мы по вагонам не ходим, мы не нищие. Разрешите взглянуть? Деньги у меня всегда при мне. А? Триках он сын. Человек в пижаме рассматривает часы, прикладывает их к уху. Сева сзади в это время стучит железными зубами. Беру. Я беру. Дедушка, не липни, а? Вот так. А больше ничего у вас нет, а? Подожди. Вот так. Ну что вы там застряли? Ну давайте быстрее. Ну поезд же не жена, ждать не будет. Ну. Люди, стоявшие в очереди, побежали к поезду. За вагонами стоят Сева и братья. Виктор снимает галстук. Ну что, самураи, молодцы. Заработали. 3 рубля! Чумай, не буди. Сейчас пиво идем пить. Ура! Я приглашаю. Самое время. Дома за накрытым столом Толя и Сева. Красивые слова. Итальянские. У нас в отряде итальянец был. Танино. Итальянец, говоришь? Мужчины выпивают, Виктор читает книгу, Влад проглаживает утюгом деньги. А когда пришел он, не нашел села, хата материнская сожжена дотла. Только дым пожаришь, удлиняет тень. Мама моя, мама, где же теперь? Я вот так вот и думал, когда там. А пришел он мне по зубам. Толян, хунхуз, ну хунхуз, понимаешь, я не плачала. Наша семья тебя полюбила. Видишь, да? Сева целует Анатолия. Мама моя, мама, где же я? Нюрка! Аня, ты проходи, ну чувствуй себя как дома. Ну что ж вы тут? Пошли, хоть по-семейному посидим. Аня, садись. Вот, Сева, пособие по инвалидности получил. А завтра мы еще Натальяна получим. Мы получим? Получим. Нет, на меня не надо. Как это не надо? У тебя же тяжелое ранение. Тебе положено. Я, как? Я сказал, руки, ноги есть, значит, не инвалид. Пусть получит тот, кто работать не может. А какой ты совестливый. Ну, в общем, не без совести. А я дерьмо собачье, подлец. Я так, да? Сева, да ты что, Сева? А чего он меня обижает? А я должен молчать? Нифига! Тоже не явился. Француз. И без документов сел тебе на шею. И пса своего шелудевого посадил. У нас у самих мало меньше. И всех кормить надо. И я больной. А пес только жрет, как лев. Нехорошо, ты говоришь, Сева. Кто? Нехорошо. То ли так переживает из-за работы, а ты упрекаешь. Ни хрена он не переживает. Ни хрена не переживает. Ребенка с утра до ночи лупит и все. И все его переживания. Иди сюда, Влад. Покажи мамке ухи, она не видела. Виктор, иди сюда. Нюра, ну, иди сюда. Ну, вот. Как у слона встали. Иди. Аня, пойдем у тебя. Там меня все знают. Там мне никаких бумаг не нужно. Аня расстроена, села за стол. Толенька, у меня здесь работа. Коллектив. И там коллектив. Без шпаны. И снарядов нету. Дети людьми вырастут. И потом продукты. Коза дешевле кошки. А здесь деньги тают, как вода. Так это когда было, Толя? Вода не тает. Замолчи! Слова не дадут сказать. Чихать я хотела, ваша утиная. Что? Толя, только не по голове. Толя вскочил, держа ложку. Насилие – знак бессилия. Да? Сейчас посмотрим. Это не я сказал, вы же знаете. Это сказал император Веспасиан Кинику Димитрию в беседе у колонн Дайского храма во время русских праздников. Да замолчи ты! Толя, дай им! Я не буду засыпаться! Все, хватит. Баста. Сидим в утиное. Неделя на сборы. Все. Точка. Толя решительно вышел, хлопнув дверью. Пес тихонечко выходит следом. Сева расстроенно допивает стакан. Вечер. Темно. Анатолий задумчиво сидит на железнодорожных рельсах недалеко от дома. Жульен сидит рядом и преданно смотрит на хозяина. В комнате. За столом грустная Аня. Сева, подобрав оторвавшуюся от штанов пуговицу, расположился рядом, держа штаны одной рукой и возмущенно размахивая другой. Нюра, я все же не понимаю. Ну зачем нам отсюда уезжать? Дом у нас хороший. Станция рядом, пиво. Работы нет. Да курей разводить можно. Чихал я на ваших курей. По 10 штук, на человека уже 40 штук. Меня не считайте. Да ты кочумай пока, а? Нюра, где у нас в доме нитки? Сева показывает ей порванные штаны, расстроенная переездом. Аня уходит. Лучше бы она замуж за аптекаря вышла. Иголку с ниткой подает Виктору. За какого аптекаря, а? За Семена Абрамовича. А? Сева заинтересовался. Вот Семен Абрамович хороший. В аптеке. Семен Абрамович делает лекарства. Да, я действительно делал предложение вашей сестре. Но это было тогда, когда было известно, что ее супруг погиб. И я не понимаю, зачем сейчас возвращаться к этому вопросу? Ну, самурай какой-то, ты делал предложение, не отказывайся теперь. Ну, что значит отказывайся или не отказывайся? Да будто человеком и все. Когда там живой супруг по дому ходит. Да кто супруг? Кто? Не я, конечно. Бери давай. Здрасте. А, здрасте. Здрасте. А, готово. Покупательница берет лекарство. Вот, пожалуйста, по 2 таблетки, 3 раза в день, после еды. Что? Шепчет на ухо. Да-да-да-да-да-да. Вот, пожалуйста. До свидания. Извините. Я тебе так скажу, тиран он, а не муж. Пойми ты, я знаю, ну. Тиран? Тиран. А ведь она его за что-то любит. Не любит. Не любит, боится просто. Боится? Боится. Бьет он ее. Любит. Бьет? Конечно. Тебя она любит. Нет. Конечно. Там два мальчика. Ну, ты советский человек. Да. Они же видят. Да ты советский человек, Абрамыч. Да. Завязывай всех мучить. Да. Напиши письмо. Так, мол, и так. Я передам, и все. Нет. Письмо – это малодушно. Все. Да ты что, а? Да. Абрамыч. Семен Абрамыч. Да ты куда? Он дома сейчас. Тем лучше. Да что лучше? Он даст тебе по уху, и все. Не даст. Вы не знаете, какой он антисемит. Аптекарь снял белый халат, надел пиджак. Даст. Получит обратно. Может, вы не знаете? Я 4 года в разведке служил. Аптекарь идет по улице, воинственно размахивая руками. Сева бежит рядом, пытаясь остановить. Аня дома, стоит на столе, снимая абажур. Здравствуйте, Анна Тимофеевна. Здравствуйте. Здрасте, Семен Абрамович. Здравствуй, Владик. Здравствуй, Виктор. Здрасте. Здрасте. Извините, Анатолий Иванович, я хочу сказать специально в вашем присутствии. Анна Тимофеевна, если ваша жизнь с Анатолием Ивановичем, а об этом мне сообщил ваш брат, не складывается, знаете, всегда есть дом, где вас примут и сумеют воспитать детей в культурной обстановке. Вот. Аня виновато смотрит на мужа, Толя в бешенстве. Мальчики спрятались и с интересом наблюдают. Что, Аня, молчишь? Может, мне уйти, а вы тут обсудите. Нет, нет, нет, будьте здесь. Я считаю, что все должно решаться коллективно. Семен Абрамович, да вы что, вы в своем уме? Что вы несете? Я сказал, а вы решайте. До свидания. Ну что, коллектив, решайте. А чего нам решать? У нас без матери не возьмет. Аня, все еще стоя на столе, умоляюще смотрит на мужа. Анатолий взял рубанок и вышел из дома. Из-за угла вышел Сева, опасливо посмотрел на строгающего Толю и подошел к нему. Я сейчас подумал. Правильное решение. Надо ехать в Утиное. Курей можно там разводить. Опять же колхоз. Трудодни. А дом можно прямо сейчас загнать. Покупатели есть. Толя отложил рубанок, тщательно вытер руки о рубаху и со всего размаха ударил Севу кулаком. Сева упал, его челюсть отлетела к Жульену. Так что? Ты не нормально, что ли? Ты же мне зубы нижние вывел. Что за родственнички? Все норовят по зубам. А Толян? Толян! Он мне без зубов не сдает. Отдай, отдай. Скажи ему, Толян. Жуленка, отдай. Жуленка, это я. Ну, отдай. Дядя Сева я. Отдай. Они же несъедобные. Вот так. Ну что? А? Я пойду собираться. Аня! Аня! Давайте помогу, а? Аня вылила на него грязную воду из тазика. Ты уже помог, обормот. Ну я говорю. Пиши письмо. А он сам приперся. Вот за что евреев не люблю. Хитрые они. Вечер, темно. Анатолий и Жульен сидят на рельсах около дома. К ним подходит Аня, садится рядом. Толенька. Пойдем спать. Анюта, я что думаю, может, вам и вправду с ним будет лучше. Господи, да что же это такое? Что ж я не вижу? Вам плохо со мной. Без тебя было плохо, Толя. Все будет хорошо. Аня подсела поближе, обняла его. Ночь. Тише. Взрослые спят, братья потихоньку открыли большой чемодан. Осторожней. Вынув из него все вещи, они наполняют его своими пожитками. Давай. Так. Сева спит. Там войны не было. Любой трофей на весь золото будет. Противогаз давай. А где снаряд синий? Не знаю. Еще один. Тихо. Сюда, так. Поглядывая на спящего Севу, мальчики сложили вещи из большого чемодана в свой маленький. Ну все. Жульен у дверей дома с колоннами. Ой, он не кусается. Жульен, дай девочке лапу. Жульен подошел, сел и протянул лапу. Молодец. Мы уезжаем. Жалко. В Утиное, а потом на Черное море. А я море никогда не видела. А оно соленое. Влад дал девочке открытку. Вот наш адрес. На всякий случай. Вот. До свидания. Приезжайте. До свидания. Жульен, охранять братьев. Девочка перевернула открытку. На ней рисунок. Вдали пароход, моряк. На переднем плане женщина и кот. Котик лапку опустил в синие чернила, чтобы Маша никогда Витя не забыла. В развалинах церкви Дылда и братья. Капитан к морю подался. А тебя что не взял? Я тоже скоро отчаливаю. К морю? Время слуху хочу. Ребята сидят около дымящегося котелка с картошкой. Давай прощаться. Мы пошли. Может, посидите еще? Некогда. Ну, давай. Ребята пожали на прощание руки. Влад! Салют. Пока. Братья, а за ними и Жульен, уходят. На вокзале. Посадка в поезд. Давай, давай, Виктор. Быстрее. Садись. Все, все. Где же Сева? Никуда он не денется. Твой Сева. Он же опоздает. Пивка пошел попить. А вон он. Сева! Сева! Остановись! Остановите поезд! Он у нас чемодан украл! Куда? Сева чемодан украл! Счастливого пути, бонзай, трюфеля! Держите его! Сева! Там все ваши вещи! Да шут с ним, с вашим барахлом! Наконец-то от ваших железок избавились. Да и от братца тоже. Куда же он? К другим родственникам. Куда? Дураков на свете много. Сева уехал на товарном поезде, идущем в другую сторону. Братья переглядываются. Отец смеется. В поезде. Ночь. Влад, укрытый пиджаком, спит. Рядом сидит Виктор и, теребя книгу, смотрит на родителей. Отец, сидя, спит у окна. Рядом лежит мама, положив голову мужу на колени. Жульен под столом. На столе черный хлеб и соль. Отец просыпается. Чего? Мы ваши вещи в тот чемодан переложили. Какой тот? Который Сева украл. Как переложили? Что переложили? Наши маленькие не помещались, вот мы и переложили. А деньги? Деньги за дом тоже там. Так что ж ты... Толя хотел вскочить, но вспомнил про спящую Аню. Что ж ты молчал? Вас боялся. Да. Ситуация. Мать пока не поставим в известность. Идет. Идет. Ничего. Руки, ноги есть. Проживем. Так, сын. Так. Отец. Виктор не сводит взгляда с отца. Анатолий доброжелательно улыбается ему. Вздыхает. Задумывается. В Утином тоже не нашлось работы для отца. И он отправился на заработки по деревням, чтобы прокормить нас. Его убили на дороге и взяли 30 рублей. Все, что у него было. Время было такое. Мы с Владом навсегда сохранили чувство вины перед отцом, которого так и не успели узнать. Тифлокомментарии подготовлены по заказу общественной организации инвалидов по зрению «Свет». Текст тифлокомментария подготовила Светлана Устемирова. Тифлокомментарии записаны на студии «Чемоданов Продакшн». Авторы сценария – Сергей Бодров, Георгий Данелия. Режиссер-постановщик – Галина Юркова. Оператор-постановщик Александр Ковальчук. Художник-постановщик Юрий Константинов. Композитор Максим Дунаевский. Текст песни Галины Данелия. Режиссер Марк Айзенберг. Звукооператор Анатолий Елисеев. Монтаж Савиной. Костюмы Пименовой, грим Бабаевой, Гусевой. Оператор Голубин. Редактор Турчан. Музыкальный редактор Строева. Дрессировщик Обрезков. Цветоустановщик Рассихин, мастер по свету Аванесов, директор съемочной группы Михаил Шефер. В ролях: отец Сергей Шакуров, мать Евгения Симонова, дядя Сева Леонид Ермольник, Семен Абрамович, Семен Фарада, Влад Саша Бирюков, Виктор Юрий Звягинцев, капитан Игорь Скляр, дядя Костя Борис Гитин, малыш Саша Комлев, Дылда Женя Крылов, Крючок Кирилл Маслов, девочка Маша Кушнерева, ухажер Кирилл Бударин. Конец фильма. Это «Ладья» киностудии имени Горького, 1988 год.